Энергично работая челюстями, разгрызая печенье, собака, казалось, на мгновение потеряла всякий интерес к Тревису. Я поехал в сентиментальное путешествие, в надежде вспомнить то время, когда мальчишкой наслаждался предгорьями Санта-Аны, когда еще все вокруг не стало таким мрачным. Я хотел убить несколько змей, как тогда, в детстве, побродить и исследовать местность. В общем, ощутить себя снова молодым, потому что долгие годы мне было все равно, буду ли я жить или умру. Пес перестал жевать, заглотнул и стал внимательно слушать Тревиса. Последнее время моя депрессия вступила в самую мрачную стадию. Ты понимаешь, что такое депрессия, псина? Оставив галеты, пес поднялся и подошел к нему. Он посмотрел в глаза Тревису с той же жутковатой прямотой и пристальностью, что и раньше. Встретившись с ним взглядом, Тревис сказал: «Тем не менее, я не думал о самоубийстве. Во-первых, я получил католическое воспитание, и хотя годами не бывал в церкви, я вроде как верующий. А самоубийство для католика — смертный грех, как убийство. Кроме того, я слишком злой и упрямый, чтобы сдаться вот так, как бы плохо мне ни было». Ретривер моргнул, но продолжал смотреть ему прямо в глаза. «Там, в лесу, я искал счастье, которое познал когда-то, и наткнулся на тебя. Гав!» — произнес пес, как бы говоря, «хорошо». Тревис взял его морду в ладони, наклонился и сказал: «Депрессия — чувство бессмысленности собственного существования. Собакам это неведомо, не так ли? У вас нет никаких забот. Для собаки каждый день новая радость. Так неужели ты понимаешь то, о чем я говорю, малыш? Молю Бога, чтобы это было так. Может быть, я наделяю тебя слишком развитым умом и сообразительностью даже для такого чудесного пса, как ты, а? Конечно, ты можешь проделывать всякие удивительные штуки, но ведь это не то же самое, что понимать мои слова». Ретривер пошел к своему печенью, он схватил пакет зубами и вытряхнул 20 или 30 галет на линолеум. «Ну вот, здрасте», — сказал Тревис. «То ты ведешь себя как получеловек, то опять становишься собакой со своими собачьими замашками». Оказалось, однако, ретривер высыпал печенье не для того, чтобы его съесть. Черным кончиком носа он стал выталкивать галеты на середину кухни, аккуратно кладя их одна к другой. — Что, черт возьми, ты делаешь? Пес уложил 5 галет в линию, которая слегка загибалась вправо. Затем он прибавил еще одну и усилил изгиб. Наблюдая за действиями собаки, Тревис поспешно допил одну банку пива и открыл вторую. У него было ощущение, что без пива ему не обойтись. Ретривер осмотрел свое творение, как бы сомневаясь, правильно ли он все сделал. Несколько раз он прошелся по кухне с неуверенным видом и добавил 2 галеты. Бросив взгляд на Тревиса, а потом на фигуру, которую складывал на полу, он придвинул к ней еще одно печенье. Тревис отхлебнул пиво и стал ждать, что будет дальше. Тряхнув головой и расстроенно вздохнув, пес ушел в дальний конец кухни и, опустив голову, уткнулся мордой в угол. «Интересно, что это с ним?» — подумал Тревис, но потом до него дошло. «Собака собирается с мыслями». Постояв немного в углу, она вернулась и придвинула еще 2 галеты к своей конструкции. Тревиса опять охватило чувство: вот-вот должно произойти что-то чрезвычайное. Руки его покрылись гусиной кожей. На этот раз Тревиса не постигло разочарование. С помощью 19 галет

Ты удивляешь и пугаешь меня. Не могу понять, откуда ты взялся и почему ты такой умный, но появился ты в самый подходящий момент. Вопросительный знак, а? Господи Иисусе! Ладно. Хочешь узнать, почему жизнь потеряла для меня радость и смысл? Я расскажу. Клянусь Богом, буду сидеть вот здесь, пить пиво и рассказывать это собаке. Но сначала я дам тебе имя. Пес выдохнул через ноздри, как бы говоря, давно пора. Держа ладонями его голову и, глядя ему прямо в глаза, Тревис сказал: «Эйнштейн, отныне мохнатая морда, твоя кличка Эйнштейн». В 21:10 Стрек позвонил опять. Не успел зазвонить телефон, как Нора резко схватила трубку, полная решимости сказать ему, чтобы он оставил ее в покое. Но почему-то она опять сжала трубку и потеряла дар речи. Отвратительно фамильярным голосом Стрек произнес: «Скучаешь, лапочка, а? Хочешь, я приду к тебе и буду твоим мужчиной?» Нора бросила трубку на рычаг. «Что со мной случилось?» — спросила она себя. «Почему я не могу сказать ему, чтобы он не приставал ко мне?» Возможно, ее оцепенение происходит из-за тайного желания слушать, как голос, принадлежащий любому мужчине, даже такому отвратительному, как Стрек, называет ее хорошенькой. Хотя он явно не тот человек, который способен на нежность или настоящие чувства, но, возможно, слушая его, Нора представляет, как это бывает, когда достойный мужчина говорит нежные слова женщине. «Ну уж хорошенькой тебя не назовешь», — сказала она сама себе, — «и ты никогда ею не станешь. Поэтому хватит распускать нюни. Когда он позвонит в следующий раз, пошли его подальше». Нора встала с постели и пошла через холл в ванную, где висело зеркало. По традиции, заведенной еще при Виолетте Дивон, зеркала в доме были только в этих комнатах. Нора не любила смотреться в зеркало. То, что там отражалось, огорчало ее. В этот вечер, однако, ей захотелось взглянуть на себя. Лесть Стрека, грубая и неискренняя, разбудила в ней любопытство. Не то чтобы Нора надеялась увидеть в зеркале что-то такое, чего раньше не замечала, нет. Превратиться за ночь из гадкого утенка в прекрасного лебедя — это была безнадежная мечта. Скорее, она хотела удостовериться в собственной непривлекательности. Непрошенные ухаживания Стрека взбудоражили Нору, привыкшую к домашней обстановке и одиночеству. Ей необходимо было убедить себя в том, что он просто дразнит ее и дальше слов не пойдет. Так Нора уговаривала себя, входя в ванную и зажигая свет. Узкое помещение комнаты было сплошь выложено бледно-голубым кафелем с белым бордюром, огромная ванна на ножках-лапах, белый фаянс и латунные краны. Большое зеркало слегка помутнело от времени. Нора посмотрела в зеркало на свои волосы, которые Стрек назвал красивыми, темными и блестящими. Они были ровного оттенка и не имели естественного блеска, разве что засалились немного, хотя она и мыла их сегодня утром. Быстрым взглядом Нора окинула брови, нос, подбородок, губы. Задумчиво проведя по лицу рукой, она не увидела ничего, что могло бы заинтересовать мужчину. Наконец, сделав над собой усилие, Нора посмотрела своему отражению в глаза, которые так расхваливал Стрек. Они имели отвратительный серый оттенок. Нора не могла выдерживать свой собственный взгляд более нескольких секунд. В глазах она увидела несвойственный ей гнев, вызванный ее поведением, гнев на саму себя. Злиться, конечно, не следовало. Нора была такая от природы, тут уж ничего не поделаешь.